Глава 25. Коса на камень. Целую ночь и полдня после освобождения от ненавистного ошейника Мишка проспал без задних ног. А когда проснулся, обнаружил себя в просторной комнате с белыми потолками. Как он сюда попал, парень вспомнить не мог. В мыслях четко отпечатался образ воинственной женщины с занесенным над его головой мечом и холодящий душу звук, после которого, наконец, вернулась легкость дыхания. Потом Сомов помнил, как вышел из беседки, и дальше сплошная темнота. Окружающая его сейчас обстановка казалась какой-то сказочно нереальной. И мягкая белоснежная перина, и приглушавший солнечный свет, голубые занавески на окнах, и небольшая картина с незатейливым сельским пейзажем, висевшая на противоположной стене. Даже птичий гомон, доносившийся с улицы, звучал для рожденного заново, словно волшебная музыка. «Да чего прекрасна жизнь!» А Лежебока сладко потянулся. Вот так бы и лежал, блаженствовал. На всякий случай отмеченный огненным диском потрогал собственную шею. Обруча не было. «Ура! Свобода! Теперь можно вздохнуть полной грудью и, наконец-то, вспомнить о былых способностях. Чтобы этаково сделать?» Он поискал глазами достойную цель. Увидев на столе стакан воды, Михаил вдруг почувствовал нестерпимую жажду. Парня аж затрясло от желания немедленно опустошить емкость. Он отбросил одеяло в сторону, но потом... Вот же она цель! И обратился к тени невидимой силы. Сосуд послушно поплыл по воздуху к кровати. В самый последний момент кудесник все-таки сплоховал. Рука не успела схватить стакан до того, как невидимые путы отпустили прозрачную добычу. Емкость упала на пол и разбилась. «Но правильно! Попал в чужой дом и давай хозяйскую посуду бить!» — вздохнул Сомов. «Вот до чего доводит вынужденное бездействие. Придется всерьез заняться тренировками, чтобы восстановить утраченные навыки». Неудача со стаканом странным образом погасила нежданную жажду парня. Он продрал глаза и, решив, что выспался на 3 дня вперед, принялся разыскивать свою одежду. «Интересно, кто мог позариться на мою рваную рубаху и штаны? Какой-нибудь местный маньяк-фетишист? Или в этом доме дефицит половых тряпок?» Так, нигде и не обнаружив собственный скудный гардеробчик, Мишка воспользовался чужими брюками и сорочкой, аккуратно сложными на стоявшем рядом стуле. Одевшись, Сомов по старой привычке решил размять кости. Он так давно этим занимался, что суставы начали издавать угрожающие звуки, напугавшие обитателей соседней комнаты. В дверь постучали, и на пороге появилась освободившая его от оков женщина. Сегодня она выглядела не столь воинственно. «Проснулись?» — спросила она. «Да», — кивнул Михаил. «Вы извините, я тут чью-то одежду взял, не смог отыскать свою. Это я прошу прощения, что не нашла для вас приличного костюма. А старую одежду пришлось выбросить, она полностью износилась. Да, еще я тут случайно посуду разбил, хотел напиться, но после вчерашнего руки даже стакана удержать не смогли». «Стакан? Странно. В этой комнате не было». Хозяйка на минуту задумалась. «Вспомнила. Это, наверное, ваш седой друг оставил. Он еще утром попросил воды». «Какой заботливый, на него не похоже», — отметил про себя Сомов и спросил. «Он сейчас где?» «Не знаю. После того, как я принесла воду, больше вашего друга не видела». «Его нет в доме?» Мишкино сказочное настроение моментально улетучилось. «И во дворе тоже? Может, в деревню пошел?» «Сомневаюсь я. А рундайцы, которые нас принесли здесь?» «Нет, еще вчера улетели». Парень так расстроился, что не заметил стекло под ногами и наступил на осколок. «Ай! Поранились?» — забеспокоилась Тируна. «Ничего страшного. Надо обработать рану. Сядьте». Хозяйка энергично толкнула постояльца, чтобы он сел на кровать и быстро вытащил осколок. Не тратя лишние секунды на поиски перевязочного материала, она разорвала простыню и обмотала ступню. «Ложитесь и не с места, пока я не уберу осколки». Парень подчинился. «Неужели зерк меня бросил? Хотя чего еще ожидать от подлого мрага? Не убил спящего, и на том спасибо. Одно плохо, теперь надо добраться до Тимграда без его помощи. А это проблема. Хотя, если Марита нашла путь, то я и подавно отыщу. Жаль, только времени потребуется гораздо больше. Прошу к столу», — закончив с уборкой, женщина пригласила обедать. Словно услыхав ее приглашение, в комнате появился посредник. «Ну, как наш больной?» «Только что проснулся и сразу поранил ногу. Нога пустяк!» Мишка поднялся и, слегка прихрамывая, направился в столовую. Тут зерк сбежал. «А он тебе нужен?» Бородач интуитивно опасался мрага с того самого момента, как впервые его увидел. «Мне необходимо срочно попасть в Тимград». «За новым ошейником?» — съязвил Кройц, усаживаясь за стол. «Я серьезно. Там Марита. Поможешь?» «Легко сказать. Ты хоть знаешь, сколько денег мне задолжал?» Посредник решил немного отклониться от проблем своего клиента и напомнить о собственных. «Я обязательно верну все до последней монетки. Когда?» «Не знаю», — честно сознался Сомов. «Но пока не отработаю, домой не вернусь. Обещаю». «А меня, по твоей милости, скоро могут исключить из гильдии посредников. И чем я тогда буду семью кормить?» Мишка несказанно удивился. Он почему-то думал, что бородач живет бобылем. Конечно, они не были настолько близки, чтобы показывать друг другу семейные фотографии. Но в его представлении женатый человек выглядит иначе. Хотя что он вообще знает о местных обычаях? А Кройца действительно серьезно волновала неплатежеспособность отмеченного тенью огня. Раньше он не подозревал, что лицензия реагирует на отступление от устава. Сначала она начала нагреваться, а потом еще и вибрировать. Час назад специалист по срочной доставке в очередной раз виделся с Грайтом, и распорядитель вдруг почему-то потребовал предъявить документ. Деваться было некуда. Мишкин посредник достал бумагу, с ужасом заметив, что ее желтые оттенки сменились красными. «Это выходит за всякие рамки! Кто позволил тебе заниматься благотворительностью?» — отчитал начальник, словно лицензия успела пожаловаться на своего хозяина. «Никакой благотворительности!» — стал оправдываться Кройц. «Я работаю в кредит, а эта штука выгодная, вот увидите. Если через сутки ты не получишь деньги за свою работу, буду вынужден отобрать лицензию. Я не позволю, чтобы по твоей милости сгорел уникальный документ». Бородач не стал рассказывать о тяжелом для себя разговоре. Но Сомов и сам догадался, что ситуация паршивая. Мишка очень неловко чувствовал себя в роли должника. Прямо хоть выходи на большую дорогу. Сидевшая с ним за одним столом Тируна не могла не слышать разговор мужчин. Она решительно отстегнула от пояса кошелек и положила его перед Михаилом. «Здесь 50 монет, они ваши». «Эх, грехи мои тяжкие! Мало того, что вы меня от смерти спасли, так еще и деньгами снабжаете!» Он отодвинул от себя кошелек. «Вы принесли в мой дом великое избавление, которое стоит гораздо больше. Просто других денег у меня сейчас нет. Я не могу взять последние». «Берите!» — решительно заявила женщина. «Или я подумаю, что вы хотите меня обидеть». «Благодарю вас!» — отмеченный тенью огня передал кошелек посреднику. «Держи первый взнос в счет погашения кредита. Сколько я тебе еще должен?» 250 монет». «Немало. Так ты мне поможешь?» «Можно попросить Арианта». Марита прибралась в Тимград с его помощью. «Кстати, с ней был чародей. Ты его не встречал?» «Гога мне говорил, что мужика, с которым она пришла, убили». «Жаль, Ариант будет расстроен. Держи бумагу, пиши ему письмо». В то время, когда Сомов обедал вместе с посредником и Тируной, его земляки подъезжали к стенам столицы. Скальнов, получивший записку от своей подруги, сразу задал довольно быстрый темп движения. Станс и Марицкий едва поспевали за пылким влюбленным. «Пожалей лошадок!» В очередной раз, протирая лоснившуюся на солнце лысину, воззвал к гному бывший кучер. Он жадно посматривал в сторону озера, к которому приближались усталые путники. «Они-то чем виноваты?» «Привал!» — тут же скомандовал Шагрит, останавливая коня. Когда Сомов отправлялся в перелет на черных ястребах, он попросил своего телохранителя проводить придевший караван до столицы. «Зачем нам привал?» — возмутился Гога. «Четверть часа мы в городе». «Надо себя и лошадей привести в порядок. Или ты хочешь заявиться к Руине потным и грязным?» — объяснил рундаец. Аргументы легионера показались парню убедительными. Скальнов соскочил с лошади и снял с нее оба мешка Грюнда. «Станс, если бы не твоя поклажа, мы бы уже давно были на месте. Почему ты их не продал вчера? Столько купцов хотели избавить нас от тяжкой ноши». Торговцы небольшого города, где всего на час останавливался караван, словно с ума посходили, когда пронюхали, что в мешках у путников находятся грюнт и кофе. Они буквально ворвались в маленькую придорожную харчевню и наперебой стали предлагать цены на товар. И все же уговорить плотненького лысого мужичка ни одному не удалось. Кое-кто даже начал угрожать, пытаясь взять на испуг немногочисленных хозяев ценного груза. Однако, когда обычный столовый нож вонзился в сантиметре от уха наиболее ретивного купца, вошедшие заметили рундайца и ретировались. Продавать товар в провинции лишится половины барыша, а в нынешней обстановке и того больше, — ответил Скальнов-Станс. Что еще за обстановка? Агар закрыл свои границы. Теперь на все товары с востока цены взметнулись до небес. Какой смысл терять прибыль? Из-за твоей прибыли мы могли потерять Михаила, — не сдавался Гога. Представляешь, что бы случилось, если бы черные колдуны нас не пустили в Кантелим? Ты же понимаешь, что моей вины тут нет. Подошел солидный мужчина, предложил серьезную сделку. Кто ж знал, что у него с мозгами проблемы? Но главное, все обошлось. Михаил наверняка освободился от ошейника. А у нас целых 10 мешков. Настоящий караван. Улыбка и лысина купца сейчас сверкали одинаково. А нашему командиру я при первой же встрече возмещу все убытки с лихвой. Сомов пообещал друзьям, что обязательно приедет в гостиницу, расположенную возле Кантелимского стадиона, как только вернет из Тимграда Мариту. В письме Руяна сообщала, что она остановилась в 409 номере. «Как интересно все складывается», — размышлял Шагрид. «Мы снова возвращаемся туда, откуда начались наши злоключения». Он вспомнил, как едва не отдал концы в этом самом номере и неожиданном вмешательстве в его судьбу Архаза и Чароуза. «Странная штука судьба. То она собирает людей вместе, то разбрасывает по разным сторонам, чтобы потом снова собрать». Рундайт задержал взгляд на долговязом Мариском и коренастом Скальнове. «И все-таки эти трое не просто так оказались в нашем мире. Эдуард и Гога помогли Михаилу одержать победу в Кантелимских играх. Благодаря этому парню отметил огненный диск. Потом они разбежались, как казалось, навсегда. Но не тут-то было. Не прошло 2 месяцев, как они снова вместе, а вокруг опять кипят страсти. Действительно, жизненный раз тебя закрутит, как горный серпантин. И кто знает, какой сюрприз ожидает на очередном витке». Не заставив себя долго ждать, через пару минут сюрприз явился в образе седого мужика. «Новые гораздо скакать. Вот уж не ожидал застать вас так близко от столицы». «Что с Михаилом, зерк?» — сразу спросил Шагрид. «Все в порядке. С утра пораньше отправился в Темград, не моргнув глазом, соврал мрак. «А ты почему не с ним?» «Я еще здесь не все свои дела закончил». «Погоди», — встревожился Гога. «Марита у тебя дома под охраной, а ты здесь?» «Меня помочь не просили. Сам я напрашиваться не люблю». «А к нам зачем пожаловал?» Скальнов машинально положил руку на топор. «Я кое-что обещал Эдуарду». Зерк посмотрел на студента и жестом предложил отойти в сторонку. «Думал, ты уже давно в своем мрачном мире», — сознался Марицкий. «Плохо ты меня знаешь», — произнес мрак. Отойдя на несколько шагов, он вытащил из-за пазухи украшенный блестящими камушками ремень. «Вот мой подарок. Примерь». «Ух ты! Это бриллианты?» «Естественно!» — снова соврал зерк. «Я умею по достоинству оценивать своих друзей. Не то, что некоторые». «Спасибо!» — Марицкий с удовольствием подпоясался. «Не стоит благодарности. Ты спас мне жизнь. По сравнению с этими побрякушками она в сотни раз дороже. Теперь о главном. Времени у нас немного, поэтому предлагаю заняться твоим обучением прямо сейчас. Не возражаешь?» «Где? Здесь?» «Нет, тут ничего не получится. Местность неподходящая. Я знаю особое место, где каждый камушек, каждая травинка будут тебе помогать. Далеко отсюда?» «Не близко. Но ехать не придется. 1 секунда, и мы окажемся там. Так что можешь попрощаться с друзьями. 3 дня ты их не увидишь. 3 дня я стану волшебником? Сомневаешься? С твоими-то талантами?» Седой мрак не скупился налезть. «Шагрид, дальше поедете без меня», — подошел к Рундайцу студент. «Зря ты с ним связываешься. Обманет и не заметишь», — вполголоса предупредил легионер. «Спасибо за заботу. Разберусь», — отмахнулся Марицкий. «Смотри, как бы потом не было поздно». «Свою лошадь я дарю тебе!» Больше не обращая внимания на слова легионера, Эдуард обменялся рукопожатием со станцем. «Каланча, ты никак собрался нас покинуть! Вот радость-то!» — воскликнул Скальнов. «Взаимно, взаимно!» — согласился эльф. «Знать бы такое дело заранее, пикничок бы устроил. Это надо же! В ближайшие дни не видеть твою рожу! Прямо праздник какой-то! Да, я тебя обниму! Если не боишься, конечно!» «А чего тебя бояться?» — Да, конечно, твоей физиономии детей можно пугать. Только я давно не ребенок. Студент решительно направился к Скальнову. Только Гога собрался достойно ответить эльфу, как у того разом вспыхнули 5 голубых точек на подаренном ремне, и оба заклятых друга исчезли. «Зерк!» — закричал легионер, выхватив поясной меч. Седого мрага на прежнем месте тоже не оказалось. «Куда они подевались?» — заволновался Станс. «Плохо дело. Эти двое зачем-то понадобились зергу. Да и Михаил, полагаю, в опасности. Жаль, я не смог тогда вместе с ними отправиться в деревеньку». Как и рассчитывал Иланс, появление во дворце, украшенного кандалами Урзага, всполошило придворных, связанных с Пронзахом. Самые отчаянные сразу попытались устранить опасного свидетеля. И тут себя блестяще проявили ягуары. Племянник Архаза почти не пострадал. При столь массированной атаке, которую предприняли заговорщики, сломанное ребро и опаленные волосы в расчет можно было не брать. После провала операции среди приспешников Прозанха началась настоящая паника. Они, очертя головы, кинулись бежать из столицы прямо в расставленные силки хитроумного монарха. Во дворец Иллан свернулся триумфатором. Несколькими часами позже в королевскую резиденцию прибыл и Архаз. «Ваша семья оказала Агару неоценимую услугу». Король принял дядю и племянника перед званым ужином в честь своей победы. «Один не позволил убить себя и втянуть нас в дурацкую войну с Рундаем, а второй сообщил крайне важные сведения и, рискуя собственной жизнью, выявил наиболее опасных предателей». В начале разговора монарх откинул свой капюшон, чтобы видеть лица последовавших его примеру собеседников. Архаз внешне казался спокойным, чего нельзя было сказать о его племяннике. Урзак выглядел потерянным. Колдун втянул голову в плечи, словно ожидал получить подзатыльник. Сейчас он сильно сомневался в правильности подсказанного вариантом решения. «Наш долг преданно служить королю», — степенно произнес Архаз. Племянник поклонился, но ничего не добавил к словам старшего родственника. «О долге и преданности поговорим завтра», — заметил монарх. На следующий день была запланирована церемония награждения наиболее отличившихся дворян. «А сейчас мне бы хотелось разрешить возникшую проблему. Дело в том, что на сегодняшний день я имею двух полноправных послов Агара в Кантелиме. Ситуация почти курьезная, но в дипломатии недопустима. И поэтому одному из вас нужно освободить место». «Я занял этот пост не по праву», — поспешил высказаться Урзак. «Готов прямо сейчас подписать прошение об отставке». «Ты так торопишься всех нас покинуть?» — усмехнулся дядя. «В каком смысле?» Молодой агарец завертел головой по сторонам. «С подобного поста по собственному желанию не уходят», — не стал вдаваться в подробности Архаз. «Как это?» — побледнел Урзак. «Очень просто», — пояснил монарх. «Есть должности, освободить которые, возможно, всего по трем причинам. Возраст, повышение и смерть. Тебе, Урзак, две первые не светят. Возрастом ты не вышел, до повышения тоже пока не дослужился». «Вы хотите меня убить?» — запаниковал колдун. «Нет», — усмехнулся Иланс. «Я лишь назвал основание для ухода с должности посла. Однако существует и другой вариант». «Простите, я не понимаю». «Тебе предлагают не уходить с должности», — растолковал Архаз. «А как же дядя?» «Видишь, как о тебе племянник заботится», — окончательно развеселился король. «Его заботы я буду помнить долго. Пусть только попробует еще раз встать на скользкую дорожку. У тебя будет возможность следить за этим молодым человеком постоянно». Архаз с интересом посмотрел на монарха. «Мой бывший советник по внешним связям сейчас дает довольно противоречивые показания в подвалах дознавательной канцелярии». Получая удовольствие от каждого слова, с расстановкой принялся пояснять Иланс. «Он наверняка больше не вернется в свой кабинет. Как раз по третьей причине. Поэтому завтра же принимай дела». «Слушаюсь, мой король». Архаз был очень доволен новым назначением. Только что он фактически вошел в десятку самых могущественных персон Агара, не без помощи своего заботливого племянника. «Зачем?» — увидев, где он оказался, воскликнул Эдуард, когда зрение полностью установилось. Меньше всего студенту хотелось снова очутиться возле ненавистного города. Однако видневшиеся вдали стены Темграда и арка врат мрачности, напоминающая пасть громадного монстра, не оставляли никаких сомнений. Они вернулись в проклятое место. «Что мы тут забыли?» «И ты еще спрашиваешь?» — живо отозвался зерк. «Чтобы учиться магии». Мрак не мог сразу перенести людей из Кантелима в свой мир. Серая арка служила надежным заслоном для всех пришельцев, которыми на время ссылки в Тимград становились и изгои. Зато любой обитатель мрачного мира имел возможность перекинуть вместе с собой еще кого-либо, если жертва находилась в тени врат. «О какой траве и камушках он говорил? Тут же сплошная глина! Ой!» — оглянувшись, Эдуард увидел в двух шагах от себя распластавшегося на земле скального. «А он здесь как оказался?» Парня осенила страшная догадка. «Ремень! Это что же получается? Это по моей милости? Зачем здесь Гога?» — с твердостью, на которую только был способен, спросил студент. «У меня на его счет тоже имеются некоторые планы». Седой приблизился к бесчувственному гному и попытался расстегнуть ему ворот. «А чтоб тебя...» Кулон на шее крепыша не позволял даже дотронуться до своего хозяина. Для зерга это не стало большой неожиданностью. Предполагая нечто подобное, мрак специально снабдил пояс Марицкого не только голубыми кристаллами для перекидного заклинания, но и сонными бусами направленного действия. «Оттащи увольня в тенек, чтобы его на солнце не поджарило. «А я пока отлучусь ненадолго», — приказал мрак. Первым делом зерк собирался воспользоваться полученным от Шрынга пропуском. Только перешагнув в мрачный мир и вернувшись обратно, Седой получал возможность забрать парней с собой. «И не подумаю», — воспротивился Эдуард. Он решительно отстегнул подарок мрага и отшвырнул его далеко в сторону. «Это еще что за капризы?» — Седой остановился. «Будешь себя плохо вести, и никакой учебы не будет». «Почему ты мне не сказал, что потащишь с собой и Гогу?» «Для тебя же, для дурака, стараюсь. Он нам нужен, чтобы ускорить твое обучение». Мрагу было невыгодно ссориться с Эдуардом. Он очень нуждался в помощи студента. Однако зерк не мог и предположить, что своей очередной уверткой совершает непоправимую ошибку. «Если так, то я отказываюсь». Марицкий гордо выпятил дохлую грудь и отвернулся от мрага. «Не понял. Ты не хочешь становиться могучим волшебником?» «Нет». Эльф иногда мог так упереться, что его танком не сдвинешь с места, особенно когда сталкивались его личные интересы и Гоги. Эти двое действительно были непримиримы друг с другом, но их вражда отличалась от смертельной ненависти зерга и горгуна. Седой был бы рад возвыситься, уничтожив своего соперника, и ожидал такого же отношения Эдуарда к Скальному. Но тут мрак серьезно просчитался. Студент не жалел иметь ничего общего со своим заклятым другом, а уж тем более всю жизнь помнить, что своим могуществом обязаны его содействию, пусть даже невольному. «По твоей милости, зерк, я втянул этого уголовника в кошмарную историю, и ты еще смеешь предлагать мне воспользоваться его беспомощным состоянием? Это какой же сволочью нужно меня считать?» Несостоявшийся филолог едва не выкрикнул это в лицо наставника. Но в последний момент закашлялся от раздиравшего его гнева. «Эдуард, подумай, от чего ты отказываешься. Больше такой возможности не представится. Ну и пусть. Сейчас же верни нас обратно. Мне не нужна твоя помощь, я передумал». Седой посмотрел на солнце. Тень от арки должна была добраться до бесчувственного гнома не раньше, чем через полчаса. «Передумал, так передумал», — удивительно легко согласился зерк. «Заставлять не буду. Только погоди немного, сначала мне нужно заглянуть в свой мир. Когда вернусь, сразу отправлю вас в Кантелим». «Хе-хе-хе», — донеслось сзади. «Приветствую вас, дрожайшие». «Горгун!» — от неожиданности зерк вскрикнул. «Вижу, ты домой собрался, да еще с добычей». Горбатый изгой кивнул в сторону Эдуарда. «Чем это они тебе приглянулись? Неужели задумал таким образом Михаила к себе заманить? Ты куда-то шел? Вот и топай дальше, а в мои дела свой поганый нос не суй». «Какой ты, право, грубый, зерк. Я поблагодарить пришел». «Поблагодарить? Даже интересно, за какие услуги?» «Если ты до сих пор не в курсе, дрожайший, я так и быть расскажу». Горгун остановился в шаге от своего более удачливого соперника. «Все дело в ошейниках, которыми нас одарил Шрынг. Они были близнецами и имели скверный характер, постоянно сжимаясь. Это я и без тебя знаю. А раз знаешь, то сам догадаться должен. Когда твой обруч раскололся, моего тоже не стало. Хочешь сказать, я тебе жизнь спас? Как ни прискорбно это осознавать, но факт остается фактом. А значит, за мной должок, который нужно отдать, пока ты домой-то не вернулся. То есть прямо сейчас. Правильно я говорю, дрожайший? Не пойму, куда ты клонишь. Сейчас же еще скажешь, что подарок мне принес. Зачем говорить? Я его просто вручу. Изгой вытащил из кармана гребень с бриллиантом. Он не подозревал, что зерк уже видел эту вещь у Шрынга, когда смотритель вызывал седого изгоя, расследуя дело о применении в Тимграде тумана мертвого омута. «Красивый гребешок, но не для моих волос». Неужели горгун сумел выкрасть? Нет, это невозможно. Смотритель очень бережно хранил гребень. Но он у горгуна. Почему? Вряд ли Шрынг подарил. Он скорее бы умер. Неужели? Обрывочные мысли ураганом пронеслись в голове седого мрага. «Полагаю, в мрачном мире он больших денег стоит. Бери. Все равно мне больше нечем тебя отблагодарить». Горбатый изгой протянул расческу. «Зерк, ты обещал отправить нас домой. Поторопись, пожалуйста», — напомнил себе Мариский. «Встречаться вон с теми уродами мне как-то совершенно не хочется». Со стороны города Карки направлялась разгоряченная толпа местных жителей. Горгун воспользовался тем, что седой отвлекся, и быстро опустил гребешок в карман мрага. Сам скромный даритель тут же исчез.